Часть третья. Глава 21. Этап. Возвращаясь с работы 22 июня 1941 года, с трудом пробираясь мимо конпарка в грязи и лошадином помете, мы услышали слово, от которого дрогнули и смешались ряды. Война с Германией. Весь день что-то назревало. С утра начальники бегали с растерянными лицами, не обращая внимания на нашу работу. В 2 часа вместе со стахановской кашей привезли на производство странную новость, которой никто не поверил. В 6 часу, еще прежде, чем дошли до вахты, мы уже знали. Немцы напали на Советский Союз. Вечером, несмотря на отсутствие радио, все уже знали о бомбардировке советских городов и о приказе Красной Армии идти вперед и стереть с лица земли фашизм. Невыразимое возбуждение владело всеми. Что будет теперь? Лопнул какой-то гигантский нарыв. Теперь кровь и гной должны были брызнуть рекой. Зная о пребывании Гесса в Англии, мы опасались только одного, что за немецким выступлением кроется сговор с Англией. Соглашение Гитлера с демократическим Западом было бы еще большей катастрофой, чем его соглашение со Сталиным. Русские ЗК молчали, но некоторые, может быть, провокаторы, высказывали нам свое мнение, что Советский Союз больше месяца не продержится. Этим людям я отвечал неизменно, что они недооценивают силу Красной Армии. Но про себя и я думал, что Советский Союз не переживет этой войны. Для западников, похороненных в лагерях и лишенных надежды когда-либо выбраться из советской страны, эта война была единственным шансом выйти на свободу. В этой войне 2 врагов европейской демократии нам терять было нечего, и мы искренне желали им обоим скорой гибели. Роль 3-го радующегося переходила теперь от Сталина к англо-американцам. Прошло 2 дня. На вечерней поверке начальник лагпункта Абраменко обратился к собранным бригадам ЗК с речью. Он объявил о начавшейся войне и сразу перешел к угрозам. «Мы знаем, о чем вы шепчетесь между собой. Вы ждете, чтобы разорвали на куски Советский Союз. Но раньше мы ваши тела разорвем на куски. Мы прольем море крови, но не выпустим власти из рук». В тот же день было арестовано несколько человек из бараков. Надо было показать пример. В числе расстрелянных оказался Левандовский, мнимый варшавский капельмейстер. Он поплатился жизнью за несколько неосторожных слов, о которых донесли начальству. Западники перестали разговаривать между собой на политические темы. Еще через день подняли нас в этап. Карело-Финская ССР была объявлена прифронтовой полосой. Лагеря подлежали эвакуации. На 48-м квадрате оставили небольшую группу заключенных, которых эвакуировали зимою в трагических условиях. Наша судьба была счастливее. Мы были переброшены на восток с основной массой заключенных ББК. Когда вокруг Онежского озера закипела война, финны заняли столицу Карело-Финии, Петрозаводск, и центр лагерей ББК – Медвежьегорск. Балтийско-Беломорский канал и Мурманская железная дорога подверглись воздушным бомбардировкам и были частью разрушены. Но 48-й квадрат не попал в руки финнов, и фронт на несколько километров не дошел до него. Первая остановка этапа была Бобровая. Маленький сельхозный концлагерь в 8 или 10 километрах от 48-го квадрата. Там мы остались до 1 июля. Мы жили вне истории и ничего не знали о катастрофе на фронте. Отсюда перегнали нас в Острич над Онежским озером. Часть пути мы шли пешком по труднолесной дороге. Сразу спутались ряды. Старики и больные отстали, и конвойные пришли в ярость. Несколько раз командовали нам «ложись», и вся толпа валилась на землю, где стояла. Это средство укрощения арестантов, когда начинается непорядок. Карпович стал отставать. «Прибавь шагу!» «Я не могу идти скорей», — сказал с мертвенно-белым лицом Карпович. «У меня сердце больное». «Меня твои болезни не касаются, я не врач». В хвосте колонны возникло замешательство. Там не своим голосом кричал конвойный на кого-то. «Выходи из рядов, иди в лес». Но, разумеется, заключенный отказывался идти в лес. «Пойти в лес». Пойти в сторону от колонны равнялось попытке бегства и давало право конвою стрелять. В лесу посадили нас на платформы и повезли в Острич той самой дорогой, по которой мы прибыли в прошлом августе. В Остриче мы провели несколько трудных дней. Это был большой лагпункт, много больше нашего 48-го квадрата. Здесь были многолюдные бараки, электричество, толпы народа. Нас загнали в пустой дом со множеством маленьких комнат, и мы там лежали на полу, не раздеваясь, сплошной массой устилая коридор и сени. А утром выходили работать на озеро. Острый ветер дул с озера. Температура была здесь всегда ниже, чем в глубине леса. 2 или 3 дня мы работали на сплаве. Берег представлял собой лабиринт штабелей и лесных складов. Мы разгружали штабель в воду, подкладывая с двух сторон мощные круглые балки. По ним мы сталкивали древесные стволы. Действуя дрынами, как рычагами, мы опускали штабель, пока не оставался от него один нижний, неприкосновенный настил. Стрелок сидел неподалеку, наблюдая за каждым нашим движением. Мы подходили к нему на предписанное законом расстояние и говорили: «Разрешите оправиться, гражданин стрелок», на что стрелок отвечал: «Иди», и указывал направление за штабель. Баланы с грохотом обрушивались с высоты, подпрыгивая, или тяжело седали фут за футом. Бухта была полна плавающих бревен, которые потом соединялись в плоты. Разувшись и засучив штаны, мы входили в воду и длинными шестами разбивали заторы у берега, мешавшие спуску бревен. Каждую минуту кто-нибудь срывался со скользких, танцующих в воде бревен и вылезал сушиться на берег. Было пасмурно и холодно, облака плыли над Онегой. Во время дождя мы забивались под штабеля между досок и были довольны, что имеем передышку. Нескончаемо долго тянулся день над озером. Под конец мы без сил лежали на бревнах. Ночью в чужом и переполненном лагере нам запрещали выходить на двор. Едва кто-нибудь выходил, окликали в темноте: «Стой! Куда пошел?» Снова плыла баржа через безбрежный простор Онеги, переполненная польскими, еврейскими и русскими зэка. Мы пересекли Онежское озеро и прибыли в Подпорожье. Пред нами открылась панорама важного центра водной коммуникации. Десятки барж и пароходов бороздили воду. На берегу дымились трубы заводов, и рядами подымались элеваторы и большие деревянные постройки. Оживленная и населенная местность резко отличалась от пустынных северных мест, откуда мы прибыли. На берегу выстроили нас по четыре в ряд и повели. В большой колонне западники с их чемоданами и узлами заняли середину. Сзади и спереди шли чужие. Я нес рюкзак на спине и чемодан в руке. Другой чемодан я отдал нести товарищу. Это был сильный и рослый львовчанин. Пока мы строились, мы чувствовали, что за нами наблюдают со всех сторон урки, которых привлек наш багаж. Они старались втянуть в свои ряды людей с чемоданами. «Сюда становись!» — окликали их, тянули силой, показывали. «Здесь трое в ряду, становись четвертым!» Но западник, увидев чужие лица, отшатывался и уходил скорей, а в спину ему летели насмешливые выкрики: «Абгам, чего боишься?» «Дело плохо», — сказал наш предводитель львовчанин. «В бараке жарко будет, я эту шпану знаю. Если хотите отстоять свои вещи, держитесь кучей вместе и никого близко не подпускайте». Нас впустили в огромный порожний элеватор. На полу его лежали сотни людей. Мы шли по проходу, как сквозь строй. Наше появление всех взбудоражило. Урки, скаля зубы и заглядывая в лица, подымались со всех сторон нам навстречу. Замешивались в нашу группу, задевали плечами. И не успел я опомниться, как меня оттерли от товарищей. Я почувствовал, как ножом перерезали лямку моего рюкзака. Кто-то рванул чемодан из рук, но я не дал ни того, ни другого. Впереди кто-то пронзительно крикнул: «На помощь!» Львовчанин подоспел вовремя, чтобы спасти рюкзак, уже наполовину снятый с моего плеча. мы ориентировались молниеносно. Группа человек в 30 пробилась в угол элеватора. Мы сложили всю свою поклажу вместе и накрыли ее сверху бушлатами. Чемоданы связали веревками вместе и обвязали веревками так, что ни одного нельзя было шевельнуть отдельно. Сверху уселись самые здоровые и сильные, закрыв чемоданы ногами. Спинами к ним с четырех сторон сели остальные на пол, а к ним привалились лежа остальные. Таким образом, вокруг вещей образовался вал человеческих тел. В 10 минут все было готово. Огромный элеватор недавней стройки, еще пахнувший свежими досками, был полон заключенных, шума и гуденья. Через большую дверь падали лучи заходящего солнца. Вдруг ее закрыли. Мы были одни в полумраке, полном ропота, как островок среди русских ЗК. Западники островками в 30-40 человек были вкраплены среди враждебной стихии. Год назад нас бы взяли, как малых детей, но теперь мы были готовы дать отпор. Урки двинулись в атаку с 4 сторон, цепями по 5-6 человек. Они тянулись гуськом, видны глазу, все как на подбор. Остроносы, худощавые опаши, с твердыми глазами, с голыми шеями и мускулистой грудью. Все это была одна компания, свои ребята. Ни с того, ни с сего взялся между нас в самом уязвимом месте, где лежал старик Неренштейн, неизвестный парень с разбойничьей рожей, горящими белками глаз, как щука среди плотвы. «Куда садишься?» — крикнул старик Неренштейн. «Здесь места свободного нет. На ноги садишься!» Парень пробормотал. «Ты, дед, не волнуйся. Я на минутку. Мне только вот...» И вдруг неожиданным ловким движением, точно пловец, ныряющий в воду, вытянулся всем телом, и прежде чем мы опомнились, между 3 рядов человеческих тел дотянулся рукой до бушлатов, откинул и во мгновение ока нашел, нащупал, проверил то, что мы спрятали. Чемоданы, вот они! Вскочил и бросился в сторону. Это был разведчик, а за ним двинули штурмовики. Не спеша подошел костлявый скуластый урка в рубахе на выпуск. Сказал деловито: «Посторонись-ка!» И, отодвинув плечом заробевшего Неренштейна, вступил в середину. А за ним еще несколько, и вбили клин в наше расположение. Тогда поднялся львовчанин и силой оттолкнул первого из нападавших. Еще секунда, и началась бы драка, во время которой из-за спины дерущихся растащили бы все пожитки западников. Но вместо драки произошло другое. Все 30 западников начали кричать изо всей силы. Эффект получился немалый. Немедленно отозвались другие группы западников. Нас было человек 200 в элеваторе. Наш дружный и потрясающий рев разнесся далеко. Мы кричали «Пожар!» Нападавшие, зажав уши, ретировались в сторону.